Объекты ARPA. Космологические теории, включающие старение света, нельзя считать удовлетворительными по той причине, что они привлекают к рассмотрению новый закон физики. Однако можно назвать другие попытки обойтись без модели расширения Вселенной, которая основывается на наблюдениях. Американский астроном Халтон Арп, специализирующийся на получении высококачественных фотографий необычных галактик и квазаров, с помощью 200-дюймового телескопа обсерватории Маунт-Паламар предложил феноменологическое объяснение происхождения больших космологических красных смещений. Он обнаружил ряд систем, связанных еле заметными туманными струями с объектами, имеющими совершенно другое красное смещение. Арп представил эти объекты как доказательство того, что красное смещение, по крайней мере его значительная часть, обусловлено внутренней структурой изучаемых объектов, а не расстоянием до них. Однако большинству астрономов арповские пекулярные объекты и ассоциации показались неубедительными, поскольку ARP не располагал данными, по которым можно было бы судить о статистической надежности его исследований. Насколько тщательно необходимо проводить наблюдения, прежде чем делать какие-либо необычные выводы? Даже в этих очевидно неординарных примерах мы не можем с определенностью сказать, представляет ли собой наблюдаемая слабая туманность очень протяженный объект, окружающий один из объектов, и мы просто видим ее в проекции на другой объект. Или же между объектами, сильно различающимися красными смещениями, действительно существует некая уникальная связь. При поверхностном изучении фотографий далеких галактик часто обнаруживают очень яркие звезды в нашем собственном Млечном Пути, которые видны в проекции на фоновую галактику. Страница 318. Даже если бы мы видели эту звезду на самом гребне спирального рукава в далекой галактике, никто не стал бы утверждать, что звезда была недавно выброшена из этой далекой галактики. Известно, что подобное наложение проекций иногда случается. По аналогичным причинам подавляющее большинство астрономов скептически относятся к интерпретации ARPA его фотографии. С выведением на орбиту большого космического телескопа возможно удастся получить спектры, которые помогут решить эту проблему. Если при измерении будет получено, что красные смещения непрерывным образом изменяются вдоль газовой струи, протянувшейся от галактики с малым красным смещением до квазара с большим красным смещением, то интерпретацию ARPA придется признать верной.